Глава 8. Освободившись, Рене Мулен вернулся в свою квартиру на Королевской площади, к великой радости мадам Бижу, которая по-прежнему начала ему прислуживать. Но теперь механика целый день не было дома. Он выходил утром и возвращался вечером, посвящая все свое время Берти. Он еще не расспрашивал привратницу о помешанной жилице первого этажа. Ему казалось, что не наступило еще удобное время для этих расспросов, и ждал прежде всего объяснений Жана Жиди. Со своей стороны и мадам Бижу, помня советы таинственного посланца из суда, остерегалась заводить речь об Эстер Дерие. Поэтому Рене и не подозревал, что помешанная была увезена из дому и находилась теперь в Шарантонском доме умалишенных. Механик и сирота с нетерпением ждали освобождения Жана Жиди. Два раза Рене ходил в тюрьму Сент-Пелажи, думая увидеться с ним. Но оба раза вор был в карцере, поэтому его нельзя было увидеть. Наконец, прошло 7 дней. «Завтра», — сказала Берта Рене. «Да, мадемуазель», — ответил тот. «Завтра, если Богу будет угодно, мы узнаем, по какому пути должны мы идти, чтобы достичь нашей цели». «Мне не терпится увидеть человека, который, может быть, держит в руках оправдание моего покойного отца». «Хотите увидеть его завтра же, в одно время со мной?» «Да, но возможно ли это?» «Без всякого сомнения. Арестантов освобождают по утрам в 8 часов». «Будьте завтра в 7:30 на углу улицы Кле. Я буду ждать вас там, и вместе пойдем ждать у тюрьмы». «Не покажется ли странным присутствие молодой девушки?» «Никоим образом. Может быть, подумают, что вы сестра какого-нибудь арестанта. Но что вам за дело до этого?» «Это правда. Так я пойду с вами». На другой день, в 7:30, Берта была на условленном месте, где ее уже ждал Рене Мулен. Механик пригласил ее войти в маленькое скромное кафе, находившееся как раз против тюрьмы, и, спросив чашку кофе и рюмку водки, стал ждать появления Жана Жиди. Пробило 8 часов. Двери тюрьмы открылись, и вышли 3 или 4 человека. «Ну что?» — заинтересованно спросила молодая девушка. «Ничего еще, мадемуазель. Но эти люди — это служащие в тюрьме, а не арестанты». Прошло еще 20 минут. Берти казалось, что время тянется страшно медленно. Рене Мулена также беспокоила эта непонятная задержка. Наконец, двери тюрьмы опять открылись, и из них вышли 3 довольно жалких человека, каждый с маленьким свертком. Двое из них обменялись рукопожатиями с кучкой подозрительных личностей, видимо, их поджидавших. Третий пошел прямо в кафе. Рене Мулен нахмурил брови. «Теперь это освобожденные?» — спросила Берта. «Да, мадемуазель». «Жан Жиди?» «Его нет. И дверь снова закрылась». «Что же такое случилось?» «Я не знаю, но мы сейчас это узнаем». «От кого же?» «От этого человека», — ответил механик, указывая на 3-го освобожденного арестанта, который в эту минуту входил в кафе. «А, это вы, товарищ», — сказал вошедший, увидев Рене. «Зачем вы здесь? Уж не ждете ли кого-нибудь?» «Да, я, признаться, очень удивлен, что этот человек не вышел вместе с вами». «Кто же это?» «Жан Жиди». «Жан Жиди! Ну, тогда вам придется порядком подождать. Он не придет!» Берта вздрогнула. Рене почувствовал беспокойство. «Он не придет?» — повторил он. «Почему же?» «Потому что его нет в Сент-Пелажи. Где же он?» «В консьержери. Быть не может. Жан Жиди был приговорен всего к 7-дневному аресту. Сегодня срок. Как же он мог попасть в консьержери?» «Вы слишком много у меня спрашиваете, товарищ. Я знаю только вот что. Вчера утром его выпустили из карцера, куда он был посажен за пьянство в мышеловке и за сопротивление сторожам. В 10 часов он был вызван вместе с арестантами, которых вели к следователю, и с тех пор больше не возвращался. К следователю? Значит, он замешан в каком-нибудь новом деле? Я ничего не знаю. Впрочем, это нисколько меня не удивляет. Будьте осторожны, если вам случится работать с ним. Берта, несмотря на свою неопытность, поняла, что значило это слово «работать» у подобного человека, и невольно вздрогнула. Но Рене Мулен и глазом не моргнул. «Спасибо за совет», — сказал он. «Я буду теперь смотреть в оба. До свидания, товарищ». Механик расплатился и вышел вместе с Бертой из кафе. «Как вы объясняете это происшествие?» — спросила его молодая девушка. «Я никак его не объясню. Для нас теперь остается один выход». «Какой?» «Идти прямо в консьержери и узнать, действительно ли Жан Жиди замешан в каком-нибудь новом деле». «Человек, которого вы сейчас расспрашивали, говорил о нем, как о мошеннике высшего сорта. И такому негодяю вы доверяетесь и берете его в союзники?» «Мадемуазель», — возразил Рене, — «у нас нет выбора в средствах и союзниках. Мы не должны ничем пренебрегать. Подумайте хорошенько, пока еще есть время. Если вам противны такие люди, как Жан Жиди, если вас пугают грязные и страшные пути, по которым нам придется идти, тогда предоставьте мне действовать одному. Подумайте, что вам придется сидеть рядом с этим бандитом, брать руку, которую он вам протянет, слушать его планы грабежа и убийства. Я боюсь, что это будет вам не по силам. Еще раз повторяю вам». «Нет, Рене, не бойтесь. У меня хватит мужества», — решительно возразила Берта. «Я не оставлю вас. Я пойду за вами всюду, куда бы вы ни пошли. Для святого дела, которое мы взяли на себя, я готова на все. Я готова пренебречь всем, даже презрением. Уважение людей вернется ко мне, когда я восстановлю честное имя моего отца». При этих словах Берта вспомнила об Этьене Лорио, который так несправедливо подозревал ее, который считал ее виновной и презирал. Слезы выступили у нее на глазах, но это была только мимолетная слабость, и она в ту же минуту преодолела себя. «Куда мы пойдем теперь?» — спросила она. «В консьержери. Возьмем фиакр». Берта улыбнулась. «Вы мод», — сказала она. «К чему такие бесполезные траты? Пойдемте лучше пешком». Всю дорогу они шли молча и скоро дошли до здания префектуры. Тут Рене оставил свою спутницу на набережной, а сам пошел узнать об участи Жана Жиди. Его ожидало новое разочарование. Жана Жиди требовали в консьержери, как оказалось, только для объяснений, каким образом он мог в день суда над ним напиться в мышеловке до бесчувствия, на что жаловался начальник Сент-Пелажи. Поэтому его не задержали тут и отпустили после допроса на все 4 стороны уже 2 часа тому назад. «Ну, что вы узнали?» — спросила Берта, когда Рене вернулся к ней. «Увы, мадемуазель, нас преследует несчастье. Жан Жиди снова арестован. Напротив, это было бы еще лучше. Он на свободе. Но ведь это нам и нужно. Да, но при таких условиях. Где, спрашивается, его найти? Вы не знаете его адреса? Разве такие люди живут где-нибудь? А он не знает вашего? Нет. Разве я мог предвидеть что-нибудь подобное? Он от нас ускользает. Ах, если бы я знал!» «Что же теперь делать?» — печально прошептала Берта. «Ждать и не отчаиваться. Жан Жиди должен бывать в разных подозрительных местах, вроде того, где я познакомился с ним в Ботиньоле. Я обойду все их и, конечно, найду где-нибудь нашего молодца. Пойдемте завтракать, мадемуазель, а потом я отправлюсь на поиски». Через 30 минут после этого разговора механик и сирота были уже на улице Нотр-Дам-де-Шан. Когда они проходили мимо каморки привратницы, та остановила их. «Вам письмо, мадемуазель», — сказала она Берте, подавая ей кое-как сложенный конверт, заклеенный обложкой, адрес на котором был написан едва понятными каракулями. «Оно не по почте прислано», — заметила привратница. «Его принес час тому назад какой-то человек, такой тощий, что просто жаль смотреть. Должно быть, нечасто ему приходилось есть досыта». «Это должно быть Жан Жиди», — подумал Рене, и он не ошибался. Письмо было действительно от Жана Жиди, в чем они убедились, когда, войдя в квартиру, Берта распечатала его и прочла вслух следующие строки. «Мы не воспроизводим их фантастической орфографии. Мадам Монетье, вы должны знать адрес Рене Мулена. Будьте так добры, передайте ему как можно скорее, что товарищ, которого он рассчитывал видеть сегодня утром на улице Кле, будет вечером в зеленой решетке на улице Гете на Монпарнасе. Это очень важно. Имею честь вам кланяться. РС. Если он не найдет меня сразу, пусть спросит господина Жана». «Подписи нет», — сказал Рене, но содержание письма и намек на улицу Кле не оставляют и тени сомнения. «Этот товарищ — сам Жан Жиди. Я пойду вечером в эту зеленую решетку». «Я пойду с вами», — сказала Берта. «Но этот дом более чем подозрителен. Что мне до этого за дело? Цель, которую мы преследуем, оправдывает все. И, наконец, с вами я ничего не боюсь». «И вы правы». «Но», — продолжала молодая девушка, — «как этот человек мог узнать, что моя мать вас знает, и кто дал ему наш адрес?» «Это очень просто. Жан Жиди был посредником между мной и Эженом, тем торговцем билетами, который передал вам мое письмо. Жан Жиди, верно, запомнил тогда адрес». Нужно ли говорить, что это объяснение было истиной? Жан Жиди, выходя из тюрьмы, сразу же подумал о Рене Мулене. Он не помнил, что под пьяную руку разболтал ему половину своей тайны, но мы уже знаем, что, помня услуги Рене, он собирался присоединить его к своей попытке мести и шантажа и выделить ему добрую часть барышей, которые этот шантаж неминуемо бы дал ему. Поэтому, очутившись на свободе, он спросил себя, как бы найти своего будущего сообщника, и в первую минуту не знал, что ему делать. К счастью, он вспомнил об адресе мадам Монетье, написанном на письме, которую он передавал от Рене Эжену. «Если он и не живет там, — подумал он, — то уж, конечно, там знают, где его найти и как передать ему мою записку». Поэтому Жан Жиди зашел в первый попавшийся погребок и там за бутылкой вина написал уже известные нам строки и сам отнес свое послание на улицу Нотр-Дам-де-Шан. Оттуда он отправился на улицу Винегрие, где, как мы уже знаем, была его квартира, которой он очень дорожил. Здесь его ожидала большая неприятность. Привратник, верный исполнитель воли хозяина, который не терпел в доме подозрительных людей, объявил Жану Жиди, что он должен выбраться в 48 часов. Это было чистое беззаконие. Но бандит не был в состоянии защищаться против злоупотребления власти домовладельца. Поэтому он ограничился тем, что ответил: «Хорошо, завтра я увезу свою мебель». И он пустился на поиски новой квартиры. Он тем более был зол, что в эту минуту все его богатство состояло в 20-франковой монете, данной ему Рене Муленом, которая осталась цела только благодаря тому, что он все время заключения просидел в карцере. Продать же свою мебель он не хотел ни под каким предлогом. Жан Жиди направился к Бельвилю. Он шел по улице Рабеваль, отыскивая сдающуюся в наем комнату. Эту улицу пересекают многочисленные узкие переулки, выходящие теперь на бульвар Пуэбло, а тогда выходившие на пустыри Шамонских холмов. Жан Жиди обошел все эти улицы, застроенные скорее жалкими лачугами, чем домами. Наконец, на улице Лазен он увидел доску со следующей надписью. «Маленькая квартира сдается в наем немедленно». Он вошел на большой двор. Направо возвышался двухэтажный флигель, налево виднелись одни пустые сараи, примыкающие к высокой стене. За этой стеной шли уже пустыри. Жан Жиди вошел к привратнику с видом светского человека, ищущего отель в квартале Монсо. «У вас, кажется, сдается квартира?» — спросил он. «Да, господин. Вы можете мне показать ее?» «С удовольствием, ведь это моя обязанность». И любезный привратник вышел из своей комнаты, сняв со стены два ключа. «Это в конце двора», — сказал он. и там даже есть другой вход с улицы Рибеваль. Хорошо, покажите. Квартира, о которой шла речь, представляла собой крошечный флигелек, как бы прятавшийся позади сараев. Привратник открыл дверь и вошел первый. В квартире было всего две комнаты. Вторая из них выходила на маленький дворик, с которого и был выход на улицу Рибеваль. Комнаты оказались довольно чистыми, видимо, недавно отремонтированные, но повсюду была такая сырость, что даже текло со стен. «Сколько это?» — спросил Жан Жиди. «300 франков». «Дорого». «Окончательная цена. Не стоит и торговаться». «Платить надо вперед?» «Нет. Если есть мебель, тогда не нужно». «У вас есть мебель?» «Есть ли у меня мебель?» — закричал бандит величественным тоном. «Да вы меня за нищего, что ли, принимаете?» «Тогда хозяин ничего вперед не потребует. В таком случае я беру квартиру. Вот вам 5 франков на водку». «Очень вам благодарен, господин. Когда же вы будете переезжать? Сегодня вечером или завтра утром? Но скорее завтра, чем сегодня». «Это как вам угодно. Квартира свободна. Потом, как вас зовут?» Жан Жиди сказал первое попавшееся имя и ушел, говоря себе: «У меня не хватит денег, чтобы перебраться. Надо будет занять у Рене 50 франков до лучших времен». И, размышляя о прошлом и будущем, он побрел через Париж к Монпарнасской заставе.